Возвращение Марион в зал осталось незамеченным. Все шумно праздновали возвращение кронпринца Андаима и принцессы Таиры, провозгласивших радостную весть. Гости и придворные салютовали, бурно приветствуя будущих короля и королеву Валли. Императрица Северина выглядела спокойной и довольной. Будущий император, кронпринц Таир, произносил торжественную речь. Марион проскользнула между рядами пышно наряженных дам и господ, пробираясь к императорскому трону. Там подле Северины стоял слегка запыхавшийся от долгих танцев принц Арест, безуспешно выискивавший глазами своего друга. С приближением синей баронессы принц заулыбался, вызвав завистливую гримасу на лице леди Августы, и с готовностью склонил голову, приветствуя подошедшую даму. «Где же вы оставили нашего герцога, леди Марион? Я начинаю беспокоиться. Уж не пал ли он в неравной борьбе с вашими чарами?» «Ваше высочество!» Марион встревоженно поклонилась принцу, обернулась к императрице. «Ваше величество! Мы вышли с герцогом освежиться в парк, и внезапно... Я даже не успела его поддержать, ему стало нехорошо. Я оставила его там и побежала за подмогой. Самое ужасное... Я видела, как по тропинке ползет каракут. О, единый!» Императрица даже приподнялась на троне. «Укус этого паука может быть смертелен, вы уверены?» «Боюсь, что так». Марион беспомощно развела руками. «Нужно поспешить, пока его светлости не стало хуже». «Сэр Дэл!» Принц Арес сделал короткое движение рукой, призывая одного из валийских старших офицеров. «Возьмите подмогу и следуйте за леди Марион. Его светлости герцогу Леконту плохо, нужна помощь». «Генералу?» – ошарашенно уточнил офицер. На его памяти Нестор Леконт ни разу даже не чихнул, а уж он служил у молодого генерала под боком все годы войны. «То есть, так точно, ваше высочество!» Сэр Дейл махнул младшим офицерам, и притихшие гости проводили их военную делегацию бурными, обеспокоенными возгласами и красноречивыми взглядами. Сплетни обрастали подробностями уже сейчас, хотя никто не знал, что произошло. «Сюда!» Леди Марион шла быстрым твердым шагом, и придворные расступались у нее на пути, избегая смотреть в глаза. Слухи о синей баронессе витали нелестные, от самых страшных до самых омерзительных, и путаться у нее под ногами не решался никто. Быть может, позже, когда ее не будет поблизости, когда ее влияние на императрицу ослабнет, и она станет чуть слабее, чуть уязвимее. О, они будут рядом, они будут готовы, чтобы разорвать в клочья легендарную женщину-воина, леди-рыцаря, и всего лишь простолюдинку. В сад выбежала едва ли не ползала. Каждый стремился увидеть первым невероятное зрелище. Дворцовая жизнь так скучна, что такие крупные события, как неприятность с валийским генералом, надолго повиснет на языках самых отъявленных придворных сплетников и сплетниц. Возможно, длительность этих бесконечных пересказов побьет недавний позор, приключившийся с самой Марион. Обо всем этом синяя баронесса думала холодно и отстраненно, как размышляют о чем-то неважном, но, увы, неизбежном. Нестор Леконт лежал там же, где она его оставила, бесчувственный, неподвижный. Было так странно видеть его таким. Это крупное, сильное тело, распростертое на песчаной тропе, это побледневшее волевое лицо, почти прозрачное, но по-прежнему спокойное, отстраненно равнодушное. Почти то же, лишь насмешки не хватало в прищуренных синих глазах. Нет, еще рано судить о грядущем. Еще слишком рано, но время все идет, идет. Уменьшая шансы светлого герцога на жизнь, увеличивая ее шанс на победу. «Генерал! Генерал!» Припавший рядом с Нестором сэр Дейл повернул его голову к себе, вздрогнув, увидев в свете фонарей посиневшие губы. «Сюда! Помогите мне!» Леди Марион посторонилась, пропуская валийских офицеров к телу генерала. Молча смотрела, как его поднимают, как сэр Дейл разгоняет столпившихся у скамеек любопытных гостей и как всесильного Нестора Леконта уносят на руках точно ребенка, подальше от глаз и ушей придворного воронья. Януш сидел в кресле, откинув голову на мягкую спинку. В руках доктор держал толстый фолиант по медицине, раздобытый во дворцовой библиотеке. Ради него сделали исключение, позволив отобрать с собой книги для чтения. Немало способствовала этому особая настойка из валийских лесов, которую лекарь преподнес пожилому лакею-библиотекарю. Она помогала снять спазмы в желудке. С тех пор Янушу были всегда рады во дворце. Вести среди прислуги разносились быстро. Не раз и не два тайком просили его помощи горничные лакеи, прибегая к услугам заезжего лекаря. Платы Януш не брал, но слуги всегда находили способ, чтобы отблагодарить доктора. Нестор велел дождаться его с балом, и Януш ничего не имел против. В последнее время его слишком часто мучила бессонница, и провести остаток ночи за беседой с патроном было куда интереснее, чем коротать время в тишине собственных покоев. Он держал книгу открытой, но едва смог прочесть главу. Мысли возвращались к недавнему разговору с Леконтом. Нестор был настроен решительно. У синей баронессы не оставалось шансов против влиятельного герцога. Тайный советник короля Харитона обладал связями, которые наверняка и не снились леди Марион, и даже императрица Северина, похоже, прониклась к нему симпатией. Нестор собирался сыграть красивую партию, и вряд ли у леди Марион найдутся силы ответить ему. Януш не хотел этой войны. Первая женщина, вызвавшая в нем такие чувства, не заслуживала мстительного удовольствия его патрона. Он готов был сделать все, что в его силах, чтобы уговорить Нестора свести противостояние на нет. Но и ненависть леди Марион к генералу Леконту тревожила лекаря ничуть не меньше. Пусть баронесса не имела таких связей, как герцог, и не обладала подобным влиянием, но годы службы у императрицы наверняка научили ее, как устранять врагов самыми различными способами. Януш уже ознакомился, работая на Леконта, с многочисленными случаями отравлений ядами, с наемными убийцами, подстроенными несчастными случаями и даже с зажженным порохом в рабочем кабинете. Нет, он совсем не хотел, чтобы с Нестором случилось что-либо подобное. Он поговорит и с ней тоже. Попробует объяснить, что эта черная ненависть погубит их обоих, что следует простить, забыть, жить, хотя бы игнорируя друг друга, просто жить, ведь именно этому учит Единый. Двери распахнулись, ударяясь о стены, и задумавшийся лекарь подскочил в кресле, захлопывая книгу. Ворвавшиеся в покой офицеры внесли бесчувственного герцога внутрь, укладывая его на кровати, и Януш тотчас метнулся к Нестору, хватая его за запястье, нащупывая неровный пульс. «Выйти! Всем выйти!» — махнул офицером сэр Дейл, расширившимися глазами, глядя то на бледного генерала, то на склонившегося над ним лекаря. Принц Арест был последним, кто проскользнул в покое. Двери захлопнулись, оставляя перепуганного офицера, взволнованного принца и собранного, но побледневшего доктора внутри. «Капитан, помогите мне!» Дейл метнулся к лужу, выжидательно глянул на лекаря. Януш не задавал лишних вопросов, и это радовало. Готовность и абсолютная выдержка были именно тем, что могло спасти Леконту жизнь. «Нужно его раздеть. Быстро. Я помогу!» Вызвался принц Арест, приступая к герцогу с другой стороны. «Ваше высочество!» — пропустил его Януш. Он быстро подошел к серебряной миске с водой, умыл руки, приступая обратно к распростертому на ложе патрону. «Что произошло? Они танцевали с леди Марион, затем вышли в сад», — сбивчиво принялся пояснять принц. «Его укусил каракут», — быстро вставил капитан Дейл, проясняя обстановку. Как человек военный, он сразу расставил приоритеты, подробности подождут. «Так сказала леди Марион», — подтвердил Арест. Януш вздрогнул, отрывая взгляд от истинно черной правой кисти Нестора, посмотрел на принца. «В самом деле?» — тихо спросил он. «Она так сказала. Капитан, принесите черную сумку из моих покоев». Не дожидаясь ответа, переключился лекарь. «Только быстро». Сэр Дейл вылетел из опочивальни, хлопнув дверьми. В коридоре Арест заметил представленную охрану из валийских офицеров. Мудрый поступок со стороны капитана, учитывая желающих полюбопытствовать, насколько плохи дела у герцога. «Что с ним?» — поинтересовался Орест, кивая на друга. Януш провел несколько раз ладонями по лицу молодого генерала, по груди, вызывая вначале судорожные сокращения мышц, а затем самый настоящий озноб, принявшийся терзать могучее тело. Нестор вздрогнул, застонал, распахивая невидящие глаза и тотчас закрывая их. Януш перехватил правое запястье герцога, хлопнул по щеке. Принц широко раскрытыми глазами наблюдал за жестокими волнами, накрывавшими вспотевшее тело генерала, пытаясь подавить в себе суеверный страх от действий лекаря. «Нестор!» — позвал Януш, удерживая его руку. «Нестор!» — герцог застонал, поворачивая голову к лекарю, но глаз открыть не смог. Из горла вырвался сдавленный хрип, и Януш рывком поднял обессилевшего мужчину, почти усаживая на кровати. Нестора вывернуло, и принц Орест, хотя и находился по другую сторону кровати, шагнул назад, тотчас споткнувшись о кресло. Августейший сел, едва не промахнувшись мимо сидения, и сглотнул, когда Януш вытер губы Нестора, осторожно укладывая его обратно на подушке. «Что с ним?» — хрипло повторил принц. «Плохо». Переспрашивать принц не стал. Лекарь выглядел сосредоточенным, напряженным, даже мрачным. Януш перетянул бечевкой правую руку герцога чуть пониже локтя, положил ладонь на горячий лоб. Нестор метался на подушках, и такая резкая перемена от полного бессилия обездвиженного тела до самой настоящей агонии, охватившей, казалось, все его существо, непременно привела принца в ужас, если бы лекарь вовремя его не отвлек. «Ваше высочество!» — негромко позвал Януш. «На столике, в кувшине, вода. Прошу вас». Арест кивнул, подорвался, хватая кувшин, протянул его лекарю. Януш протянул руку с тряпицей под струю воды, выжил, поднося к пересохшим губам герцога, и почти тотчас отдернул ее, разглядывая кусок ткани на свет. «В чем дело?» Принц встревоженно переводил взгляд с покрытого испаренной леконта на нахмурившегося лекаря. «В чем дело, Януш?» Лекарь тихо выдохнул, удерживая тряпицу в трогнувшей руке. «Это... плохая вода, ваше высочество. Нужна свежая. Я сейчас велю принести. И кипяток», — добавил лекарь, не глядя на принца. Арест размашисто шагнул к двери, и Януш поспешно отшвырнул тряпицу, выливая отравленную воду из кувшина в помойное ведро. Руки он ополоснул в чистой воде, с силой протирая сухим полотенцем. Принцу незачем знать правду. Януш мог только предполагать, что подсыпало в воду незнакомый лакей, которого он встретил в покоях накануне. Яд не имел запаха и, должно быть, вкуса тоже, но в свете свечей менял цвет воды. Доктор не стал спорить с собственной совестью, сложив 2 и 2. Похоже, Нестору просто не оставляли шансов выжить. Только что он сам собственными руками едва не убил патрона. «Марион... Марион...» «Януш, я здесь, Нестор. Я... Нестор...» Януш склонился к самому уху обессилевшего от агонии герцога, крепко сжал почерневшие пальцы. «Нестор, я должен сделать это, иначе ты умрешь. Очень мало времени. Заражение убьет тебя, я должен. Просто постарайся принять это. Я должен. Что с ним? Что с его рукой?» Перепуганно спросил подошедший принц, разглядывая истинно черную, распухшую, фиолетовую кисть герцога. «Влажная гангрена», — отрывисто ответил Януш, вытирая пот со лба впавшего в забытье герцога. «Придется ампутировать». Арест хватанул ртом воздух, шагнул назад, оседая в кресло. Враз ослабшие ноги перестали держать. Двери в покое распахнулись, пропуская сэра Дейла с черной лекарской сумкой в руках. И следом за ним валийских лакеев, принесших воду, чистые тряпки и кипяток. «Свободны!» — нетерпеливо отмахнулся от них капитан, оборачиваясь к Янушу. «Что вы делаете?» Януш молча достал инструменты, окуная их в кипяток, выложил на чистую ткань. Не отвечая Дейлу, достал из сумки пузырек и смочил губку, поднося ее к носу герцога. «Что это?» — продолжал допытываться капитан. От зорких глаз военного не скрылись ни распухшая кисть генерала, ни приготовление доктора. «Вы хотите... Да, — жестко ответил Януш, и капитан разум умолк. «И вы мне поможете?» Сэр Дейл больше не задавал вопросов. По приказу лекаря он вымыл руки и скинул камзол, приступив к ложу у генерала и положив ладони ему на плечи. Януш закатал рукава, взял в руки небольшой медицинский нож, сделал несколько быстрых надрезов на предплечье герцога, обложил руку тканью. «Ваше высочество, вы можете выйти», — предложил Януш, доставая медицинский напильник. Арест очнулся и мотнул головой, вслед за капитаном скидывая мундир и закатывая рукава. «Я останусь», — твердо заявил принц, становясь у изголовья кровати. «Вам может понадобиться моя помощь». Флорика вытянула руку, любуясь золотым браслетом леди Августы. Пихнула брата под бок, ожидая реакции. Феодор недовольно пошевелился, разглядывая свою драгоценность. Драгоценное колье из редчайших камней горных шахт Валлии. «Януш его зовут», — мечтательно продолжила сестра. «Красивый такой, зеленоглазый». «Януш, значит», — мрачно ответил близнец. «И чего этот Януш? Предложил с ним прокатиться?» «Нет», — вздохнула Флорика, проигнорировав собравшиеся в комнате тучи. «Не предложил. Даже имени не спросил мерзавец. Я уже выведала услуг, где его покои, но там, на валлийской стороне. Аверонские господа туда не заходят. Брезгуют, значит. Ну, а я ничего, полюбопытствовала». «Чё? А чё? Я ж говорю тебе, дурибашка, ну, красивый он». Фео едва не удержался, чтобы не сплюнуть. На его памяти сестрица впервые такую околесицу несла. И ведь с такой рожей-то серьезной смотреть гадко. А ну как и вправду околдовал ее Януш этот. «Лекарь он, говоришь?» «Да-да», — оживилась Флорика. «Слуги говорили, будто добрый, в помощи черни не отказывает, хотя самого герцога врачует. Подглядела я, значит, за ним. Ну как картинка, да чего ладный. Ну то есть, к чему это я? Мысль у меня образовалась, больной сказаться, да к нему обратиться. А что? Горничная вон и невелийская так и сделала, да только раскусила ее лекой заезжей. Говорит, ничего я у вас не вижу серьезного. Идите, мол, воздухом свежим подышите, авось полегчает, а мне с вами делать нечего. Ну так я не горничная пустоголовая, я к нему за правдышней раной приду. Руку вон обварю кипяточком, всего делов. Что мне, руки ради него жалко? Свежее платье одену, духи у леди Марион стащу, набрызгаюсь. Как думаешь?» «Думаю», — глухо прорычал Феодор, вскакивая с кровати. «Что последние мозги ты растеряла? Где-то видано за мужиками, да еще за валицами бегать. Сдурела ты?» «Сам-то хорош», — вспыхнула Флорика, усаживаясь на братской постели. «За принцессой своей волочишься, слюни подбираешь. Ты поджариться в камине ради ее высочества не боишься, а мне указывать вздумал. Я не на принца нацелилась, на доктора. И посимпатичнее Януш принцев всех вместе взятых. Ты же не видел его ни разу, Фео. Красивый такой. И глаза добрые, светом так и лучатся. А какая улыбка у него. Какая улыбка, Фео. Ой, да тебе такое никогда изобразить-то не удастся. Хоть всю жизнь перед зеркалом простой». Феодор с уторопью посмотрел на горящую праведным гневом сестру, стиснувшую кулаки, выдохнул воздух через сцепленные зубы и медленно опустился на табуретку. «Будь проклят тот день, когда мы прибыли в Ренну!» — тихо пробормотал он. «Да ладно тебе!» — мигом пришла в себя Флорика. «В замке синих баронов ты бы такой красоты не встретил! Не жалей, Фио! А с бусами что делать-то будешь?» Кивнула на драгоценность Флорика, которую Феодор по-прежнему сжимал в руках. «Ты рядом!» — глухо выдавил Фио. Пусть это будет ей моим последним подарком. Лихорадка оставила обессилевшее тело лишь спустя сутки. Нестор метался в бреду, выкрикивал ругательства, проклинал и угрожал, не приходя в себя. Януш слушал. Немногим мог он помочь патрону. Теперь все зависело лишь от него самого. Лекарь менял повязки, пытался унять жар, снять боль. Но бороться с воспалением герцогу пришлось самому. Заражение удалось остановить, но Нестор лишился правой руки. Януш и представить себе не мог, как отреагирует молодой генерал на подобное известие. Бывший лучший фехтовальщик Валлии, не признававший другого оружия, кроме верного двуручника, как ему жить, зная, что отныне о турнирах и битвах придется забыть. Повесить уже бесполезный двуручный меч на стену, чтобы никогда больше не вспоминать о нем? Это было жестоко, и Януш не мог не признать этого. Это было бесконечно жестоко с ее стороны, цинично и равнодушно. То, как она выставила это, то, как она шла к своей цели. Весь дворец теперь представлял собой сплошную опасность, и в каждом незнакомом лице Януш видел теперь наемного убийцу или отравителя. Воду и пищу Януш проверял лично. Не покидал покоев герцога ни на минуту, не доверяя даже валийским офицерам, несшим по приказу капитана Дейла круглосуточную вахту у дверей. Принц Арест заходил несколько раз. Смотрел на друга со смесью страха и неуверенности, но в конце концов уступил просьбе лекаря и согласился ждать, пока герцог не придет в себя и не тревожить больного попусту. Кронпринц Андейм не зашел к тайному советнику своего отца ни разу. Януш был особенно рад этому теперь, когда Нестор не мог защитить его от пристального внимания августейшей особы, но и не мог не признать, что исходила подобная неучтивость от крайней неприязни, которую кронпринц даже не потрудился скрыть. Пожалуй, Андейм был единственным, на кого не распространялось влияние герцога. С момента вхождения его на престол положение Леконта при дворе могло пошатнуться. Боль ампутированной конечности была настолько сильна, что Януша не пытался снять ее полностью. Что-то он мог взять на себя, но с остальным герцогу приходилось бороться самому. Лихорадка отпустила его, и Нестор лишь стонал время от времени, продолжая бормотать невнятные угрозы. Януш промокнул выступившую испарину на лбу генерала, пересел обратно в кресло, положив руку на отложенный трактат о явлениях природы. Чтение не давалось ему и на этот раз. Януш старался не сводить с глаз друга, отмечая стадии его выздоровления. Нестор поправится, он уже не сомневался в этом. За прошедшие сутки друг мог сгореть от лихорадки, заражение могло подняться выше, попасть в кровь, но этого не произошло. И мало-помалу Нестор отвоевывал у смерти право на жизнь. Он боролся с таким звериным упорством, порываясь встать на ноги, рыча, сходя с ума от боли и бешенства, что Януш был почти уверен, к вечеру патрон придет в себя. Неплохо, учитывая, что зачастую в подобных случаях люди погибали, не доживая до ампутации. Януш сокрушенно покачал головой. Леди Марион недооценила герцога, его здоровье и его злость. Нестор Леконт не умел сдаваться и проигрывать. Доктор даже думать не хотел, что их ждет с его пробуждением. «Януш!» «Я здесь, Нестор!» Лекарь опустился подле ложа, перехватил ищущие пальцы герцога. «Такая боль, что с моей рукой!» Голос Нестора был почти неслышным, как сухой шелест веток в имперском саду. Януш сглотнул, глядя, как дрогнули веки генерала. «Прости меня, Нестор», — заговорил он, прижимая их сцепленные руки ко лбу. «Прости, я не смог. Так было нужно. Ты жив, и это главное. Это главное». Левая рука дернулась в его ладонях. Леконт распахнул глаза, вздрогнув всем телом. «Прошу тебя, лежи». Лекарь положил руки на плечи герцога, пытаясь удержать его на месте. «Тебе нельзя вставать. Отдохни хотя бы до заката. Нестор!» Нестор зарычал, упираясь единственной рукой, подтянулся правым локтем, отпихивая доктора, и тотчас вскрикнул от боли. «Януш!» Лекарь ухватил его за плечо, пытаясь уложить обратно, но герцог все еще боролся, не желая закрывать воспаленные, горящие глаза. «Что ты сделала с моей рукой? Убью! Я убью тебя за это!» «Ты бы умер, не сделай я этого!» Попытался образумить друга Януш, беспомощно озираясь на двери. Сэр Дейл заходил утром, но большую часть времени проводил рядом с кронпринцем, оставшись теперь последним, боеспособным телохранителем наследника Валии. Януш понимал, что раньше вечера капитана ждать не стоит, но его помощь не помешала бы здесь и сейчас, Ведь удержать тяжелого, буйного, сильного, несмотря на значительную потерю крови и перенесенную лихорадку молодого генерала, доктору оказалось не под силу. «Ведьма! Проклятая ведьма! Это ее рук дело, Януш! Это она! Шлюха! Паршивая шлюха!» Януш вздрогнул, отпуская генерала. Всегда державшего себя в руках, прекрасно владевшего собственными эмоциями и не допускавшего ни единого бранного слова в своем присутствии, герцога словно подменили. Болезнь стирает все мыслимые и немыслимые границы, похищает надежду, сжигает веру, уничтожает все, что есть светлого в человеке. Он прекрасно это знал, видел каждый раз, когда тяжело больной умирал у него на руках, но совершенно не хотел слушать все это сейчас. Герцог уже почти выбрался из-под вороха, пропитавшихся его болезненным потом покрывал, когда Януш смочил тряпицу в растворе, поднося ее к носу друга. Лекон вдохнул раз, другой. Попытался отпихнуть доктора и не смог, бессильно падая на подушке. «Я найду ее, слышишь?» Невнятно продолжал Нестор, борясь с дурманом, то закрывая, то открывая потемневшие глаза. «Я найду ее! Сейчас же! Ты! Моя рука!» «Я знаю», — мягко проговорил Януш, вытирая липкий пот с побледневшего лба герцога. «Я все знаю. Спи. Тебе надо набраться сил. Моя рука! Сволочь! Грязная сволочь моя! Рука моя! Марион, тебе нельзя волноваться». Януш протер влажные тряпицы, пересохшие губы друга, влил несколько капель. «Не сейчас. Отдохни». Нестор застонал, тяжело, с надрывом. И Януш догадался, что означал этот стон. Молодой генерал, уже падая в забытье, понял окончательно и бесповоротно, чего лишился. И этот стон... Стон раненого зверя, как звон колокола, прощание, принятие и осознание останется в его памяти на всю жизнь. «Она заплатит», — прошептал Леконт, уже не открывая глаз. «Всем, что у нее есть. Больно. Как же больно. Верь мне, Януш, эта ведьма заплатит». Лекарь присел рядом, положив ладони на изувеченную руку патрона. Друг медленно впадал в наркотический сон, продолжая неслышно шевелить губами, и Януш сосредоточился, пытаясь снять разбуженную резкими движениями боль. «Я тебе верю, Нестор. Я тебе верю».